Раздел 3. Да, мы веруем, русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем все обратно. Все европейцы идут к одной и той же цели, к одному и тому же идеалу. Это бесспорно так. Но все они разъединяются между собой почвенными интересами, исключительно друг другу до непримиримости и все более и более расходятся по разным путям, уклоняясь от общей дороги. По-видимому, каждый из них стремится отыскать общечеловеческий идеал у себя, своими собственными силами, и потому все вместе вредят сами себе и своему делу. Повторяем теперь серьезно то, что сказали выше в шутку. Англичанин до сих пор не может понять никакой разумности во французе, и обратно, француз в англичанине. И это не только у них сборное мнение, инстинктивное чувство всей нации, но замечается даже в первых людях, в предводителей обеих наций. Англичанин смеется над своим соседом при всяком случае и с непримиримой ненавистью глядит на национальные его особенности. Соперничество лишает их, наконец, беспристрастия. Они перестают понимать друг друга. Они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь Божий мир. И тот, и другой во всем мире замечают только самих себя, а всех других как личное для себя препятствие. И каждый отдельно у себя хочет совершить то, что могут совершить только все народы, все вместе, общими соединенными силами. Что же, неужели это только остатки старинных соперничеств? Неужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д'Арк или крестовых походов? Неужели цивилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? Не искать ли их скорее в самой почве, а не в случайностях, в крови, в целом духе обоих народов? Большей частью таковы и все европейцы. Идея общей человечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в сознании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу. Даже наука не в силах соединить все более и более расходящихся. Положим, они отчасти правы. В том отношении, что эти-то исключительности – это взаимное соперничество, эта-то замкнутость от всех в самих себя, это гордая надежда на себя одного, и придают каждому из них такие исполинские силы в борьбе с препятствиями на пути. Но тем самым эти препятствия все более и более увеличиваются и умножаются. Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали безличностью. Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. Доказывать все это теперь мы считаем не в пределах нашей статьи. Но с нами согласятся, по крайней мере, что в русском характере замечается резкое отличие от европейского. Резкая особенность, что в нем по преимуществу выступает способность высокосинтетическая. Способность всепримиримости, всечеловечности. В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови, почвы. Он находит и немедленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько-нибудь есть общечеловеческого интереса. У него инстинкт общечеловечности. Он инстинктом угадывает общечеловеческую черту, даже в самых резких исключительностях других народов. Тотчас же соглашается, примеряет их в своей идее, находит им место в своем умозаключении и нередко открывает точку соединения и примирения в совершенно противоположных сопернических идеях двух различных европейских наций. В идеях, которые сами собой, у себя дома, еще до сих пор, к несчастью, не находят способа примириться между собой, а может быть и никогда не примирятся. В то же самое время в русском человеке видна самая полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации. Даже физическими способностями русский не похож на европейцев. Всякий русский может говорить на всех языках и изучить дух каждого чуждого языка до тонкости, как бы свой собственный русский язык, чего нет в европейских народах. В смысле всеобщей народной способности. Неужели же это не указывает на что-нибудь? Неужели это только одно случайное, бесцельное явление? Неужели по таким явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугадать хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стремлениях и целях? Вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно не хотела жить с ней и не предчувствовала своей будущности. Петр почувствовал в себе каким-то инстинктом новую силу и угадал потребность расширения взгляда и поля действия для всех русских. Потребность, скрытую в них бессознательно и бессознательно вырывавшуюся наружу, и которая была в их крови еще со славянских времен. Говорят, что он хотел сделать из России только Голландию. Не знаем. Лицо Петра, несмотря на все исторические разъяснения и изыскания последнего времени, до сих пор еще очень для нас загадочно. Мы понимаем только одно, что нужно было быть слишком оригинальным, чтобы, быв московским царем, вздумать не только полюбить, но даже поехать в Голландию. Неужели ж один женевец Лефорт был и в самом деле всему причиной? Во всяком случае, в лице Петра мы видим пример того, на что может решиться русский человек, когда он выживает в себе полное убеждение и почувствует, что пора пришла. А в нем самом уже созрели и сказались новые силы. И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля. Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему. И не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением. И кто знает, господа иноземцы, может быть, России именно предназначено ждать, пока вы кончите. Тем временем проникнуться в ваши идеи, понять ваши идеалы, цели, характер стремлений ваших, согласить ваши идеи, возвысить их до общечеловеческого значения и, наконец, свободный духом, свободный от всех посторонних, сословных и почвенных интересов, двинуться в новую, широкую, еще неведомую в истории деятельность, начав с того, чем вы кончите, и увлечь всех вас за собой. Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который 30 лет сидел сиднем и вдруг пошел, только лишь сознав в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способности русским? Неужели же только для того, чтобы ничего не делать? Может быть, нам скажут, откуда у вас только хвастливость? Откуда такое высокомерие? Где же ваша способность самоосуждения? Где ваш трезвый взгляд, которым вы так хвалились? Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому мы сами до сих пор себя подвергали, то можем вынести и другую правду. Хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей памяти, как мы бронили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами, неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. Мы сознаем, что еще много нам предстоит упражняться в самоосуждении, даже, может быть, чем дальше, тем больше. Попробуйте, однако же, затронуть француза, ну, хоть в храбрости или в его «Люджен-Денере». Затроньте англичанина, хоть бы в самой малейшей домашней его привычке. И увидите, что они вам скажут. Почему же не похвалиться, что в нас, русских, нет такой щепетильности и обидчивости, исключая, может быть, одних так называемых литературных генералов наших? Мы веруем в силу русского духа не менее, чем кто бы то ни было. Неужели он не вынесет похвалы? Нет, господа европейцы, не спрашивайте пока от нас доказательств нашего мнения о вас и о себе. И постарайтесь прежде получше узнать нас, если только вам будет на это досуг. Вот вы уверены, что мы свистали при ваших неудачах, надменно радовались им и плевали на ваши усилия, когда вы так мужественно и великодушно ринулись было на новый путь прогресса? Нет, нет, старшие братья наши, любезные и дорогие, мы вам не свистали, не радовались неудачам вашим. Мы иногда даже плакали вместе с вами. Вы, конечно, сейчас удивитесь и спросите, да чего же вы-то плакали? Вам-то что было за дело? Ведь вы тут совершенно были сбоку припеку. Ах, господа, ответим мы вам, да ведь в том-то все и дело, что сбоку припека, а между тем вам сочувствовали. В том-то и вся загадка. Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики? То есть, что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом? Господи Боже, если бы вы знали, как это смешно. Если есть на свете существо, вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жевал с солдатами, знают это до точности. Если бы вы знали какие-то милые, симпатичные, родные типы. О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого, там кое-что так верно, так симпатично схвачено. Да что? Неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависть? И как хорошо знаете вы тоже наших офицеров, вы задали себе, что у нас всего только два сословия – ле бояр или сэр. На том и сидите. Какие тут бояр? Предположим, что у нас довольно цельно определены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо больше точек соединения, чем разъединения. А в этом все и дело. Это залог нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процветания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. Не так, как у вас. И мы вас сожалеем. У вас бывает даже совершенно обратно. И сословного интереса у вас предавались иногда в жертву вся нация. И даже очень недавно. Даже иногда, и теперь, даже, наверное, еще много раз будет. Значит, еще очень сильны у вас сословия и всякие корпорации. Вы с удивлением спрашиваете, но где же ваше хваленное развитие? В чем прогресс ваш? Кажется, на деле не видно того. Нет. «Видно», отвечаем мы. «Да вам-то не видно. Вы не туда смотрите. Довольно уже того, что оно в духе и в потребностях всего народа. Довольно и того, что хоть самое маленькое меньшинство наше начинает соглашаться между собой хоть в общем, хоть в целом. Не называйте нас надменными и недальновидными скороспелками. Нет. Мы давно уже во все вглядываемся, все анализируем, задаем себе загадки. Тоскуем и мучаемся разгадками. Анализ начался у нас недавно, но по-нашему очень давно. И мы даже самим себе надоели этим до тошноты. Ведь мы тоже жили и много прожили. А, кстати, не рассказать ли вам нашу собственную повесть? Повесть нашего развития, нашего роста? Разумеется, мы не начнем с Петра Великого. Мы начнем с недавнего времени, именно того, когда во все образованное сословие наше вдруг стал проникать анализ. Извольте. Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. Поль де Кока мы еще тогда читали, но с презрением отвергали Александра Дюма и всю компанию. Мы набросились на одного Жорж Санда, и, боже, как мы тогда зачитались. Андрей Александрович Купнов с господином Дудышкиным, поселившимся в отечественных записках после Белинского, еще до сих пор вспоминает Жорж Санда. Прочтите объявление об их журнале на 61-й год. Тогда мы смиренно выслушивали ваши приговоры о нас самих и вам же усердно поддакивали. Да, мы поддакивали и не знали, что делать. От нечего делать мы основали тогда натуральную школу. И сколько у нас проявилось талантливых натур, не писателей талантливых, особо, а натур талантливых во всех отношениях. Господин надворный советник Щедрин знает, что означает это словечко. И как эти талантливые натуры ломались и кривлялись тогда перед нами. А мы их разглядывали, пересуживали, осмеивали их в глаза и заставляли их же смеяться над самими собой. И они смеялись над собой. Но как-то по принципу и с какой-то отвратительной затаенной злобой. Тогда все делалось по принципу. Мы и жили по принципу. И ужасно боялись сделать что-нибудь не по новым идеям. Родилось у нас тогда какое-то усиленное самообвинение и самоуличение. А вместе с тем все на перерыв уличали и обличали друг друга. И, Господи, как они тогда все сплетничали. И ведь все это было большей частью искренно. Конечно, являлись между ними и промышленники. Но были и самые искренние. Так, с дуру, из прекрасного чувства. Случалось, что иной искренний господин вдруг наедине как-нибудь вечерком вломится в душу другого искреннего господина и начнет ему повествовать о своих погибельных днях и «какой, дескать, я выхожу, подлец!». Другой расчувствуется и начнет со своей стороны то же самое. И вот пустятся один перед другим на перерыв. Даже клевещут на себя от излишнего жара, точно хвалятся. И наговорят они оба взаимно столько о себе самих мерзостей, что на другой день даже стыдно им встретиться друг с другом. Так и избегают друг друга. Были у нас и байронические натуры. Они большей частью сидели сложа руки и даже уж и не проклинали. Только так, лениво, иногда осклаблялись. Очень даже смеялись над Байроном за то, что он так сердился и плакал, что лорду уж совсем неприлично. Они говорили, что и не стоило сердиться и проклинать. Что уж так все гадко, что даже пальцем пошевелить не хочется и что хороший обед всего дороже. И когда они говорили это, мы с благоговением внимали их словам, думая видеть в их мнении о хорошем обиде какую-то таинственную, тончайшую и ядовитейшую иронию. А те уплетали себе в ресторанах и жирели не по дням, а по часам. И какие из них бывали краснощеки! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли все дальше и дальше. Они преусердно начинали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие пошли потом в шулера. А мы смотрели с благоговением, разиня рот и удивляясь. «Что ж», — говорили мы друг другу, — «ведь это ж у них тоже по принципу. Надо же взять от жизни все, что она может дать». И когда они на наших глазах воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма. Дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. «Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние. Человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают. Его обрезали, и вот...» Он с демоническим хохотом передергивает карты и ворует платки из карманов. И как чистосердечно, как ясной душой вышли многие из нас из всего этого срама. Куда многие? Почти все, ну, кроме, разумеется, Байронов. Были у нас и высокочистые сердцем, которым удавалось высказать горячее убежденное слово. О, те не жаловались, что им не дают высказаться, что обрезают их поле деятельности, что антрепренеры высасывают у них последние соки. То есть они жаловались, но не складывали рук и действовали как могли. А и все-таки действовали. Хоть что-нибудь доделали. И многое, очень многое сделали. Они были невинны и простодушны, как дети. И всю жизнь не понимали своих сотрудников Байронов и умерли наивными страдальцами. Мир праху их. Были у нас и демоны. Настоящие демоны. Их было два. И как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим. Один из них все смеялся. Он смеялся всю жизнь. И над собой, и над нами. И мы все смеялись за ним. До того смеялись, что наконец стали плакать от нашего смеха. Он постиг назначение поручика Пирогова. Он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию. Он рассказал нам в трех строках всего рязанского поручика. Всего, до последней черточки. Он выводил перед нами приобретателей, кулаков, обирателей и всяких заседателей. Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо на веки веков. И мы уже наизусть знали, кто они, и главное, как называются. О, это был такой колоссальный демон, которого у вас никогда не бывало в Европе, и которому вы, может быть, и не позволили бы быть у себя. Другой демон, но другого мы, может быть, еще больше любили. Сколько он написал нам превосходных стихов. Писал он и в альбомы, но даже сам господин Бов посовестился бы назвать его альбомным поэтом. Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал, был великодушен и смешон. Он любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых ей еще не следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рассказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки. Вообще он нас как будто мистифицировал. Не то говорит серьезно, не то смеется над нами. Наши чиновники знали его наизусть. И вдруг все начали корчить мефистофелей, только что выйдут, бывало, из департамента. Мы и не соглашались с ним иногда. Нам становилось и тяжело, и досадно, и грустно, и жаль кого-то, и злоба брала нас. Наконец ему наскучило с нами. Он нигде и ни с кем не мог ужиться. Он проклял нас и осмеял насмешкой горькую обманутого сына над промотавшимся отцом. И улетел от нас. И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Мы долго следили за ним, но наконец он где-то погиб. Бесцельно, капризно, даже смешно. Но мы не смеялись. Нам тогда вообще было не до смеха. Теперь дело другое. Теперь Бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. Мы как-то вдруг поняли, что все это мефистофельство, все эти демонические начала мы как-то рано на себя напустили. Что нам еще рано проклинать себя и отчаиваться, несмотря на то, что еще так недавно господин Ломанский среди всего пассажа доложил нам, что мы не созрели. Господи, как мы обиделись. Господин Погодин прискакал из Москвы на почтовых, запыхавшись, и тут же начал всенародно утешать нас. И, разумеется, тотчас же нас уверил, даже без большого труда, что мы совершенно созрели. С тех пор мы такие гордые. У нас Щедрин, Розенгейм. Помним мы появление господина Щедрина в «Русском вестнике». О, тогда было такое радостное, полное надежд время. Ведь выбрал же господин Щедрин минутку, когда явиться. Говорят, в «Русском вестнике» прибавилось вдруг столько подписчиков, что и сосчитать нельзя было. Несмотря на то, что почтенный журнал уж и тогда начинал толковать о кавуре, о английских лордах и фермерстве. С какой жадностью мы читали о живоглотах, о поручике Живновском, о Порфирии Петровиче, об озорниках и талантливых натурах. Читали и дивились их появлению. «Да где же они были?» – спрашивали мы. «Где же они до сих пор прятались?» Конечно, настоящие живоглоты только посмеивались. Но всего более нас поразило то, что господин Щедрин едва только оставил Северный Град, Северную Пальмиру, по тогдашнему выражению господина Булгарина, мир праху его, как тотчас же у него и замелькали под пером и Аринушки, и несчастненькие с их крутогорской кормилицей, и Скитник, и матушка Мавра Кузьмовна, и замелькали как-то странно, как-то особенно. Точно непременно так уж выходило, что как только выйдешь из Пальмиры, то немедленно заметишь всех этих Аринушек и запоешь новую песню, забыв и Жорж Санд, и отечественные записки, и господина Панаева, и всех, и всех. И вот разлилась, как море, благодетельная гласность. Громко звякнула лира Розенгейма, раздался густой солидный голос господина Громеки, мелькнули братья Миллианты, закишели бесчестные иксы и зеты с жалобами друг на друга в газетах и по временных изданиях. Явились поэты, прозаики и все обличительные. Явились такие поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если бы не было обличительной литературы. О, не думайте, господа европейцы, что мы пропустили Островского. Нет, ему не в обличительной литературе место. Мы и знаем его место. Мы уже говорили не раз, что веруем в его новое слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоуличений. Даже тогда, когда мы читали «Бессмертные похождения Чичикова». Грезилось и желалось все это нам, как дождя в сухую почву. Мы даже боялись высказать, чего нам желалось. Господин Островский не побоялся. Но об Островском потом. Мы не располагали о нем говорить теперь. Мы только хотели поговорить о благодетельной гласности. Ох, не верьте. Не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благодетельной гласности. Только что завели и испугались ее. Прячемся от нее. Ради бога. Пуще всего не верьте отечественным запискам, которые смешивают гласность с литературой скандалов. Это только показывает, что у нас еще много господ, точно с ободранной кожей, около которых только пахни ветром, так им уж и больно. Что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда другие прочтут что-нибудь и про них. Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесенка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда не впопад кусает. Он еще не умеет кусать. Часто, очень часто не знает, кого кусать. Но мы смеемся его шалостям, его детским ошибкам, смеемся с любовью. Ну что ж, детский возраст, простительно. Грешные люди. Мы даже смеялись за ним, когда он не побоялся оскорбить своей насмешкой даже самих братьев-миллиантов, столь почтенных и столь невинных, коих имя так неожиданно вдруг прогремело по всей России. Нет, мы не боимся гласности. Мы не смущаемся ею. Это все от здоровья. Это все молодые соки, молодая неопытная сила, которая бьет здоровым ключом и рвется наружу. Все хорошие, хорошие признаки.